Благоухающий человек. Таксист был чисто выбрит, аккуратно пострижен и благоухал парфюмом. А может, это он сам источал благоухание? До того он был прекрасен, гармоничен, превосходен. Он любовался собой, но не противно, а как бы со стороны. Со спокойным благодушием принимал свое великолепие и не жадничал. Лучи его света падали и на мир вокруг него. Заметили ли мы, какая замечательная у него машина? Пусть не новая, но лучше новой. Ведь он знает свою машину отлично. И она никогда не подведет. Ездит быстро, легко чинится. Квартира тоже великолепная. 35 метров в Мурино. Не в каком-то Кудрово. А какая огромная кухня. Размером с комнату. Семья прекрасная. Красавица-жена с двумя высшими образованиями. И сынок гений. Исключительный ребенок. Он сам из Омска переехал. Замечательный город, такой же великолепный, как Петербург. Переехал, потому что здесь работа в такси просто прекрасная. Если работать без отдыха и перерывов, можно заработать 300 в месяц, если совсем не отдыхать. А какие блинчики он ест на Петроградке? Там высококлассное кафе и готовят блинчики и чебуреки. Это его кафе, можно так сказать. Он любит там обедать, когда есть время. Изумительные блинчики. А шаверма какая замечательная. Ему специально подают лучшую. Этот человек был уверен. Все, что он считал своим, просто превосходно. Потому что о себе он самого высокого мнения. Он был как солнце в солнечной системе. Освещал и согревал все вокруг. Город, машина, блинчики, квартиры, семья. Все великолепно. Потому что принадлежит ему. Относится к нему, им согрето и освещено. О нас, пассажирах, он тоже высоко отозвался. Сразу видно образованные, интеллигентные люди. Он, конечно, был упоен собой и очень много хорошего о себе рассказал. Очень. Но одновременно он прекрасно отзывался и об остальном мире, на который падал его свет. Мы вышли из такси, пропитанные благоуханием. Водитель сделал благословляющий жест, как Людовик XVI, король солнца, и поехал на следующий вызов. Погода была превосходная, снег с дождем, под ногами великолепный лед, дул хороший такой ветер, но все равно настроение было хорошим. Вот любит человек себя, но ведь и другим тоже достается, правда? А это главное.